Глава 18. Маркетинг для мужчин и для женщин. Выгода. Стать более эффективным в привлечении кандидатов женщин. Сложность. Средняя. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации от 1 недели. Маркетинг. Умный маркетинг не работает унисекс. Он учитывает особенности маркетинга для женщин. У женщин требования к продукту, услуге, обслуживанию выше, чем у мужчин, и восприятие коммуникаций – другое. Поэтому если компания учитывает это в своей работе, она добивается большего. Маркетинг плюс HR. Кандидаты – не исключение. Мы нанимаем и мужчин, и женщин, и привлекать и нанимать их нужно по-разному. Женщина – это эмоциональный рентген. Любая неискренность в коммуникациях, общении будет для нее очевидна. Принимая решение о покупке, мужчины учитывают несколько важных факторов. И в рекламе вашей вакансии для них эти факторы должны быть обозначены в самом начале. Бьем ими на повал. Ничего лишнего. Для женщины же важны все детали, все мелочи. Всего лишь несколько важных факторов. Это не для них. Женщинам нужно больше, им нужно все. Женщина, в отличие от мужчины, ищет не лучший, а идеальный вариант. Поэтому давайте кандидатам-женщинам максимум информации о вас и вашей вакансии. Ответьте на все пункты ее списка требований. Малейший беспорядок в офисе, комнате для собеседований для женщины сродни грязной посуде в раковине или бардаку дома. Помогите кандидату-женщине увидеть ваши преимущества в сравнении с конкурентами. Если этого не сделаете вы, женщина-кандидат сделает это сама. Женщины любят обзоры и опросы. Добавьте их, если возможно, в описание ваших вакансий. В общем, если вы будете стараться нравиться кандидатам-женщинам, все мужчины-кандидаты точно ваши. Первый шаг. Посмотрите, как описаны ваши вакансии через призму маркетинга для мужчин и женщин. Измените описание согласно рекомендациям, услышанным в этой главе.